Сегодня поговорим о причинах нестабильности. Как и всегда, не жду от вас заученных фраз, а жду размышлений. А начнем с вопроса для разминки разума. Почему даже идеально рассчитанная конструкция может нарушиться? Вариантов мы выдали несколько. Антимагический кристалл, недостаток маны, отсутствие контроля, стороннее вмешательство в структуру, барьер. В общем, урок, как и всегда, начался с обсуждения. Пи-Си. Глава специально для ДИС. Если бы не его когда прода, то и текста сегодня не было бы. Глава 11. Дуэль. Бой проходил под вечер. Зелье бодрости. Выпил глоток минут 20 назад. Пара дополнительных глотков другого состава, чуть улучшающего концентрацию, и легкий перекус. Вот и все, что я подготовил перед дуэлью. Так уж вышло, что алхимия в этом мире почти не применяется в бою. Как, впрочем, и артефакторика. Разве что если не считать боевые посохи, но те скорее отдельная категория оружия. Применение же зельеварения, создание магических предметов, зачарование и других ответвлений этих дисциплин в основном идет в бытовом аспекте. Гигиена, химия для дома, для существующей в какой-то мере промышленности. Я же сам сейчас пытаюсь выйти на пока еще не особо популярный рынок боевых зелий, а также на считающийся элитарным, парфюмерии, ибо это принесет мне деньги, без которых, на самом деле, мое дальнейшее развитие в качестве мага будет если не невозможным, то сильно ограниченным. Хейст, готов, в комнату ожидания без стука зашел Бернар Вебер, фактически лучший чистый боевик на нашем курсе. Я поймал себя на том, что непроизвольно дергаю ногой, перестал, готов, коротко кивнул ему, вставая. Этот парень добровольно вызвался стать моим секундантом. Произошло это по его же инициативе, а мастер Гринтон, наш преподаватель по боевой магии, лишь утвердил выбор. Бернар, наследник небольшой, но достаточно крепкой семьи, из которой уже три поколения выходят мощные боевые маги, хмыкнул, сложив руки на груди. Конечно, готов, он вошел внутрь комнаты, окинув меня взглядом, а я ведь говорил, он еще в прошлом году советовал мне, да и в принципе всему курсу, записаться на факультатив боевых магов. Приводил он аргумент более, чем логичный. Грядет война, а мы, если смотреть адекватно, как бы обучаемся в аналоге военной академии при империи, учимся в ее преддверии. Мы, уже цифры в статистике, которую расписывают имперские бюрократы. Говорил, конечно, со вздохом кивнул ему, сколько там публики собралось-то. На трибунах почти сотня человек, весело произнес он, все же первая дуэль в году, да еще и такая. Ага, значит, моя чувствительность не обманывает меня. На самом деле даже сейчас, не выходя наружу, тело бьет небольшой нервняк, просто от ощущения количества решивших стать очевидцами дуэли магов. Будет шумно, фыркнул я, напряжно. Если повторишь это же после боя, с меня пиво, привалившись спиной о стену, пообещал Бернар. Понимая, что времени особо не осталось, все же начал разминочный комплекс. Выходить на бой подготовленным, всяко лучше будет. Не пью, коротко отмахнулся. Я тоже, его ухмылка стала шире, тогда решим вариант по ситуации. Я благодарно кивнул ему, переходя к активной части. Благо, комната позволяла размяться без проблем. Кто учил? Один эльф, не вижу смысла обманывать. Думал, они уже вымерли все, задумчиво пробормотал он. Ладно, фиг с ними, с ушастыми. Смотри, не сдохни нечаянно. Я уж постараюсь, произнес ему в спину, переходя к растяжке спины. Я позову, махнул он за спину, уже выходя из комнаты. Помещение было небольшим, но продуманным. Гладкие стены, стол, умывальник в углу, шкафчик для переодевания. В нем можно было спокойно собраться перед выходом на арену. Я бы даже сказал, что отделять такую комнату исключительно под ожидание дуэли, излишне, но что я вообще знаю в использовании средств. Вот именно, что ничего, поэтому и оставалось просто разогревать тело, едва встав с удобного стула. Не просто же так тут было все, что нужно для комфортного процесса убийства времени, пока снаружи собираются зрители. А еще, я чувствовал Изабеллу на той стороне тренировочной арены боевого факультатива, хотя, учитывая их финансирование, скорее полноценного боевого факультета со своими кланами, орденами и подразделениями. Ее аура показывала, что девушка была собрана, сфокусирована. Негатива я там не ощущал, но с такого расстояния судить трудно. Зато ее мощь чувствовалась отчетливо. Плотная, тяжелая, словно застывший металл, но при этом гибкая, текучая, будто раскаленная сталь, одновременно холодная снаружи и горячая внутри, двойственная. Я бы сказал, что она достаточно интересная, одна из 20 более-менее уникальных аур на нашем курсе, а я помню все их до единого, но сейчас она повернулась ко мне холодной частью. Почти 10-кратное различие, пробормотал я, заканчивая комплекс. Действительно, напряжно. Именно тут наиболее наглядно раскрывается различие между гениальным магом и просто талантливым алхимиком, каким являюсь я. Так, в первый раз, что я видел ее, аура девушки была всего в 5 раз мощнее моей, вот только и она не стояла на месте. Теперь разрыв вырос в 2 раза, несмотря на мой собственный рост. Вывод. Труд и талант перетирают просто труд. Черт с два, вы выкинете меня в сторону, засранцы. Процедил я сквозь зубы, чувствуя приближение ауры, что по силе была почти наравне с Изабеллой, а по внутреннему напряжению, и вовсе превосходила. Я не собираюсь остаться в памяти мира как просто алхимик, косметолог, что изобрел новые шампуни, пищевые добавки, духи и прочую шнягу, а как гений магии, что на ходу создает доселе невиданные заклинания, или хотя бы сильный маг, способный уничтожать армии. Время, хейст, короткий стук по косяку, и в проеме появился Бернар. Выходи. Даже если сегодня я проиграю, в потенциале я собираюсь перегнать любого своего сокурсника, любого человеческого мага, потому что знаю, что впереди, за тем, что сейчас считается гранью, есть целый свободный мир, по которому уступают как минимум 2 ушастых мошенника, не вынужденных играть в перегонки со временем, как мы, люди. Иду, коротко кивнул ему, ощущая, как где-то в душе смешивается тревожное ожидание, напряжение и адреналин, жажда лезть по горе магии дальше, чего бы то мне ни стоило, азарт и жажда прорваться дальше, прямо как тогда, во времена тренировок с Крафтом. «Мне нравится твой взгляд», — с привычной ухмылкой хмыкнул Бернар Вебер, «теперь я точно уверен, что ты там не сдохнешь». Дверь, холл, еще одна дверь, закрытая. Не сдохну, пружинищей походкой, ощущая кипящую внутри энергию, я вышел через открытую для меня секундантом дверь, еще очень, очень долго. «Буду только рад», — отозвался он, вставая у меня за спиной. Гул сотен голосов ударил в уши, когда я сделал шаг наружу. Арену освещали магические светильники, солнце уже садилось. Сделав глубокий вдох, я прошел 10 метров и встал на едва возвышающемся над утоптанной землей каменном пьедестале. Напротив, в 20 метрах, Изабелла. Бернар ушел дальше, встав рядом с Лизель, которая сегодня ассистировала, уже, госпоже в дуэли. Это, кстати, почти проходит по грани пренебрежения, ведь секундантами обычно просят стать магов, что сильнее поединщика. Как я с Бернаром, чтобы они, находясь на территории арены, смогли, если что, остановить бой. А Лизель, хоть она и сильнее меня, но фактически не настолько, чтобы с гарантией, и без риска убить, остановить в горячке дуэли. Взгляд встретился со спокойными глазами Изабеллы. Я держал прямую спину, маску полного спокойствия и контроль над отпущенным магическим присутствием, тогда как для нее, судя по ауре, это было естественно. Она не особо нервничала, не первая ее дуэль, разве что была немного разочарована не получить всего такого хорошего меня к себе в рот. А еще, она уже была с магическим посохом, тонким, плотно обвитым угловатыми узорами металлических впивнений, и с крупным серебристым кристаллом на вершине, что, такое ощущение, вовсе был насажен на древко. Ее секундант отдала его в момент, когда мы остановились на пьедесталах. Да, в этом году мы должны были обучиться использованию магии через артефактные усилители, но пока что не дошли до этого момента. Зато разрешение на использование уже было дано, чем выходцы из богатых семей и воспользовались, забрав из дома заранее заготовленные посохи. Вот только мысленно я улыбнулся, на волне азарта прикидывая, что, похоже, у меня появился небольшой шанс на победу, потому что мы еще, банально, не отрабатывали работу с посохами. Послышался голос мастера Гринтона слева, и я мысленно встрепенулся, осознал, что совершенно упустил из внимания саму арену и реакцию зрителей, лишь когда уже стоял на своем месте. Гул голосов, многослойный, живой, вибрировал в воздухе. Где-то наверху кто-то громко смеялся, кто-то шептался, обсуждая грядущий бой. Сама арена представляла собой круг диаметром 40 метров. Под ногами, самая простая, утоптанная земля с разбросанными по территории каменными глыбами, просто нейтральный фон для дуэли. По краю, невысокая ограда, служившая не столько защитой, сколько обозначением границ. За ней возвышались трибуны, где уже собрались студенты и, судя по ауре, несколько преподавателей. Барьер уже был поднят. Уходящее солнце сменилось ярким искусственным освещением. Оно позволяло отлично видеть противника, но затеняло зрителей. Она была в длинном темном мундире с серебряной окантовкой, я же, в простом камзоле с высоким воротом. Все же заявиться на это событие в ненарядной одежде повредило бы репутации даже больше, чем сам проигрыш, да. Согласно установленным правилам, дуэль проводится с использованием магии, без смертельных намерений. Победителем признается тот, кто заставит соперника признать поражение или будет объявлен таковым судьей, наконец заговорил мастер, а за ним замолкли и все остальные. Судья взглянул на нас обоих. «Хейст, готов?» – спокойно ответил я, ощущая, как сердце забилось быстрее. «Изабелла Бауэр», здесь ее голос прозвучал ровно и уверенно. Тогда судья придвинулся ближе к ограде, поднимая руку, начинаем по моему сигналу. Я сделал глубокий вдох, стараясь сконцентрироваться. Взял ауру под контроль, заранее выведя в разум нужную формулу. Я совершил небольшое чудо, умудрившись выучить одно примечательное заклинание, слегка модифицировав его, и собираюсь раскрыть его на полную. Рука судьи, мастера Гринтона, взметнулась вверх, чтобы резко опуститься вниз. «Начинайте». В следующий миг я сорвался с места, устремившись вправо вперед. С мощным, басовитым гулом рядом на огромной скорости пронеслась какая-то арматура. «Блядь, она меня убить, что ли, хочет?» С нотками паники подумал я, соединяя формулу и конструкт. Резкое движение рукой вверх, уход почти шестой части маны, и прямо между нами земля взрывается пылью. Без осколков, без разрушений, просто плотное облако, мешающие разглядеть противника. В ауре уже собиралось второе заклинание, а пылевое облако разрасталось, подпитанное пятой частью остатка моей маны. Спереди загрохотало, земля задрожала, и я вынужден был перекатиться в сторону, избегая стальной цепи, что прорезала завесу, чуть не снеся мне ноги. Черт, по ауре вообще не видно, что она делает. Изабелла, недовольно хмурясь, поднялась на металлической платформе, чтобы взглянуть на поле боя сверху. Но я уже нырнул в тень пылевого облака, не заходя внутрь, чтобы не задохнуться. Одновременно готовил новое заклинание. Что-то просвистело снизу, со всех сторон. Я воздвиг низкую, но мощную каменную стену, израсходовав еще треть резерва, но с запозданием. Она все равно колдовала быстрее меня, несмотря на непривычный посох в руках. И только теперь я понял, что произошло. Она ударила широким веером металлических осколков, запущенных с колонны, на уровне ног, чтобы, видимо, не убить ненароком. Что-то гулко врезалось в мою стену, осыпав меня щебнем. Секунда, две, и я рывком ушел в сторону. «Блядь!» – прошипел сквозь зубы, едва успев поднырнуть под пробивной снаряд той самой арматуры. Просчитался. Думал, она ударит в стену, а она выжидала, пока я выйду из-за укрытия. Зато план в голове сложился мгновенно. Концентрируюсь на сокрытии, одновременно ощущая, как с разодранной спины капает кровь, бросаюсь в пылевую завесу. Знакомое с детства заклинание «Электрический удар», логичное продолжение «Искор», сложилось быстрее, чем Изабелла успела опомниться. Для нее все выглядело однозначно. Она ударила по моей ауре пробивным, и аура пропала. Противник мертв. В бою, где смерть запрещена. Я не знаю, убивала ли она раньше, но понимание, что даже маги, прочнее обычных людей, не переживут кусок металла, летящий на околозвуковой скорости, у нее точно должно быть. И я сыграл на этом. Под поднимающий гул зрителей, я, задержав дыхание, пробегал через пылевую завесу прямо в направлении начавшей колыхаться ауры противницы. За 5 секунд успел ввести в формулу заклинания одно изменение. Конструкт в ауре, подстроенный под основу, мигнул от всего оставшегося резерва, что влился в него, почти половина от начального объема. В момент, когда я вылетел из тумана, она оглядывала трибуны с растерянностью и даже затаенным страхом на мордашке, опустив посох. Она еще не догадалась, почему бой не остановили, если она убила противника. Зачем бить на поражение, если боишься убить? Козырь сорвался с руки, стоило мне взмахнуть ей в сторону Изабеллы. На миг перед ладонью даже засветился едва заметный круг конструкта. С громким треском короткий, но мощный поток электричества устремился вперед, ударяя в воздвигнутый ею металлический стержень. Но ток не остановился, ведомый моим воображением, Он прошел сквозь металл, ослабленный, но все еще сильный, и вошел в ее поднятую руку. «Есть!» — подумал я, видя, как лицо Изабеллы скривилось от боли, а она опустилась на колено, мелко подрагивая. «Или нет?» — прошептал я, замечая, как, едва державшаяся на ногах, Изабелла, сжав зубы, поднимает посох, направляя его на меня. «Посох!» — догадался я. Она просто успела перенаправить ток через посох. Не просто так человека называют гением. Невероятная реакция. Безупречные рефлексы. Стоп. Раздались голоса Бернара и Гринтона одновременно. А последний, уже подняв посох, добавил. Победила Изабелла Бауэр. Ученик Хейст, признаете? Признаю. Прохрипел я, ощущая, как адреналин медленно покидает кровоток. Изабелла Бауэр к проигравшему более претензий не имеет. Не имею. Она с трудом поднялась на дрожащие, но все же удерживающие ее ноги, но смотрела на меня не сказать, чтобы дружелюбно. Тогда дуэль окончена. Секунданты могут забрать своих поединщиков. Ага, поклониться друг другу мы сейчас точно не сможем. Хорош. Бернар оказался рядом в ту же секунду, осторожно подхватив меня под руку. Было бы у тебя больше маны, мог бы и победить. Будь я сильнее, она бы восприняла бой серьезно, слабым голосом отозвался, прерываясь на дыхание. Что у меня? Глубокий порез на спине, кровь еще сочится, несколько ушибов и ссадин на боках и ногах, но ничего критичного. Порез на бедре от осколка, плюс микроожоги на ладонях. Ты менял заклинание? Да, едва заметно кивнул. Снял ограничители. Он покачал головой, единственное, что я разглядел через помутневшее зрение. Гул голосов где-то вдали постепенно угасал, пока не пропал совсем. Мы, кажется, зашли в какое-то помещение. «Напряжно», — прошептал, вспомнив один момент. «Есть такое, гулко, или это так прозвучало только у меня в голове?» Хмыкнул он, едва переступив через порог, на ватных ногах, с поддержкой Бернара, дошел до кровати. Какой-то священник коснулся моих глаз, а зеленое сияние его ладони опустилось мне на грудь. Открыл глаза, уже чувствуя себя намного лучше. Спина и нога еще болели, но не было никакой вялости. Сразу смог подняться, оглядев, судя по всему, медицинский кабинет академии. Просторное помещение с высокими потолками, залитое мягким лунным светом, пробивающимся через большие окна. Вдоль противоположной стены выстроились 5 кушеток, каждая скрытая за легкими тканевыми перегородками. Иллюзия уединения, но не более. Надеюсь, она мазохистка, пробормотал себе под нос, оценивая свое состояние. И тут же, поморщившись, выругался, демоны меня, едва успел осечься, вспомнив, что обещал Крафту не ругаться по возможности. Слева от меня перегородка вытянута не была, а вот справа. Я не мазохистка, что бы это ни значило, раздался знакомый голос из-за занавеси. Ага, судя по ауре и голосу, рядом, буквально на соседней койке, лежит сама Изабелла. Это когда получают удовольствие от боли, зачем-то пояснил я, затем спросил, кто вообще додумался уложить нас в одной комнате? Бой закончился всего час назад. Ответственная решила, что мы потерпим. Тем более меня скоро выпустит, спокойно ответила она. А затем, словно обдумав, добавила, и да, я не думаю, что мазохистка. Помолчали. Не злишься? Решил уточнить на месте, чтобы знать, что вообще можно в дальнейшем ожидать от учебы. Злюсь, конечно, забавно фыркнула она. Хотя по голосу и не скажешь, что это она всерьез, правду говорят, что сокрытие – нечестная штука. Сколько ты вообще ее тренировал? Последнее она спросила уже более быстрым тоном. Заинтересовалась в разговоре, 3 года примерно, ответил, постоянно. То есть как это постоянно? С ее стороны донесся скрип, словно она повернулась в мою сторону. Поменявшееся звучание голоса это подтвердило. То есть весь день, с перерывами только тогда, когда слетает концентрация или это вылетает из головы, честно ответил подростку, вот и вышло, что вышло. Как, в этот раз она звучала по-настоящему удивленно, я пробовала, это же реально неприятно, у меня аура небольшая, мне проще. Ну, стушевалась она, может и так. Я, кстати, только поняла, почему иногда теряла тебя, даже если мы находились в одной комнате, и зачем искала. Такой вот тебе вопрос. И что тогда думала? Спросил просто, чтобы продолжить разговор. Что ты слишком слаб, начала она, резко прервав себя. Прости, я не хотела. Да нормально, с иронией хмыкнул в ответ. Я привык. Она замолчала, так что следующим снова заговорил я. Мы еще посмотрим, кто кого, лет через 30. Она хихикнула, попробовав подавить порыв. Не вышло, из-за чего с ее стороны донесся единичный хрюк. И все, тишина. Даже скрипа кровати не слышно. Замерла. Так, надо спасать, пока она там не отключилась от стыда. И что смешного? Легким тоном, как бы предлагая взаимно забыть конфуз, спросил: «Думаешь, я все это время буду стоять на месте?» Не удержавшись, она снова коротко этак по-девчачьи хихикнула, заявив: «Если ты победишь меня через 30 лет, не знаю, я готова сама стать твоим слугой». «Договорились», — веселым голосом поймал ее на слове. «Восстановим справедливость». «Да, чего?» Она, судя по звуку, резко поднялась. «Ты воспринял это серьезно, что ли?» Отделяющая нас перегородка резко раскрылась, а краснеющая и забавно хмурящаяся девушка уперлась в меня взглядом, явно ожидая ответа. «А почему нет-то?» Снова хмыкнул. «Вы же меня слугой звали. Мы, Бауэры». Она ткнула в грудь пальчиком, сказав это, словно поясняя все. «А я, Хейст», не менее гордо откликнулся в ответ, а следом, пожав плечами, добавил: «И кто знает, где мы будем к тому моменту». «Ладно», протянула она, с сомнением оглядывая меня, «тогда если победа будет на моей стороне, то ты признаешь меня своей госпожой». «Принято», протянул руку, которую та сразу же, со всей своей решимостью пожала. Лишь через секунду, ощутив боль в растянувшейся, похоже, не полностью зажившей коже на спине, с шипением разорвал рукопожатие, откинувшись обратно на кушетку. К ее чести, Изабелла комментировать это или задавать тупые вопросы по типу «что случилось?» или «ты в порядке?» не стала. Все же сама на боевом факультативе, знает, что такое рана. Я лег обратно, стараясь не двигаться. Со сжатыми зубами ожидал, пока острая боль пройдет почти минуту, лишь под конец которой удалось выдохнуть. «Прости», — коротко произнесла девушка, уже легшая на свою койку. Я понял, к чему она. «Ничего», — выдохнул, отвечая, — «это был бой, чего уж там, просто дуэль, и то правда, но все равно ничего. Я действительно не держал обиды, а еще знал, что необъявленный долг хорошо копит проценты. Ага, вот такой вот я нехороший человечек. Впрочем, как-либо использовать то небольшое чувство вины я так-то и не смогу». Она все же не впервые участвует в спаррингах и явно понимает, что травмы тут естественны. Разве что сегодня она била явно на повал. Судя по реакции на такое, убить не хотела, но и верила, что выживу, что ли. Да и в принципе, как-то пытаться играть Изабеллой не особо и хотелось. Все же с самого начала она, не только со мной, но и в принципе со всеми окружающими, вела себя довольно вежливо. Такое, на самом деле, довольно распространено в магическом социуме, уважение друг к другу, имею в виду, но то, что она до того, как полноценно осознала правила своего окружения, уже демонстрировала этакую приземленность при благородном достоинстве, уже шло ей в плюс. Явно не особо добродушный мужик в рясе священника вошел к нам через 5 минут. По-быстрому осмотрев нас, он принял решение, что Изабеллу вполне может выписать уже сейчас. Ей нужно просто отдохнуть ночку в спокойствии, и все будет нормально. Он вышел, чтобы заполнить документы, скомандовав девушке пока собираться. «Не забудь о нашем соглашении», — напомнила она, ткнув пальцем в мою сторону, закрывая перегородку. «Все же лежали мы тут в больничных одеждах. Они хоть и 10 раз приличные, но перед выходом даме все же нужно переодеться в одежды, что, судя по звукам и ауре, оставили в тумбочке рядом. Уж поверь, не забуду», — фыркнул в ответ, «когда еще мне удастся получить леди Бауэр в слуги. А то, что я спокойно могу не явиться на бой, она то ли не учла, то ли просто посчитала допустимым. Не думаю, что она вообще воспринимает это серьезно. Ну и еще, как бы это не было грустно, но мы так-то оба можем полечь во время войны. А ведь она – боевик первой линии, из семьи известных своей несокрушимой стальной магией КХМ, магов. Ты у меня еще настрадаешься, Хейст», – с выдохом пообещала девушка, судя по всему, натягивая на себя верх. «Ты же не подглядываешь, больно надо», – Иза хмыкнул, лишь с запозданием поняв, что ляпнул. «Впрочем, никакое заклинание с той стороны по мне не прилетело, так что будем считать, что Изабелла пропустила этот момент без репараций. Ну и, собственно, хорошо. Долго будешь страдать», — протянула она, медленно раскрыв занавес. «Ага», слегка красная, нахмурила бровки и сжала губки, но вроде не злится. «Не утратил харизму, точно, хех, не утратил». Порадовался про себя, решив вкинуть еще одну провокацию. «А я не мазохист», — серьезным тоном начал, пакостно, растянув слово, добавивши: «самозванная госпожа». «Проверим», — пообещала она, уже аккуратно укладывая больничную одежду на тумбочку. Кстати, только сейчас заметил, что точность движения у нее не особо высокая, еще конечности слегка подрагивают, особенно правая рука, которой она и поймала заклинание. А неплохо я ударил, так-то, кое-что домогу. Ну, пока противник не воспринимает меня всерьез, а один раз его удается хорошо так удивить, и ценой всего резерва, против почти двух третей, что, по ощущениям, оставались у Хех Изи. Да, все же правда, что при слишком разных уровнях противников, битва все равно будет короткой. Ну, если кто-то не начнет прятаться или бегать, и то это не должно слишком отодвинуть логичную кульминацию. Стук в дверь раздался к моменту, когда она уже застелила постель, оглядывая помещение, явно не желая встречаться со мной взглядом. Неловко ей, похоже, забавно. Девушку отпустили, меня проверили еще раз, даже, достав из воздуха священную книгу, скастовали еще одно заклинание из школы богини, и решили выпустить завтра. Впрочем, простая просьба и обещание заглянуть между или до уроков, дали мне спокойно выйти прямо сейчас. Чувствовал-то себя я прекрасно, а спать тут лучше уж у себя. И вправду, магия богини, хех, чудесно. Глава 12, я календарь переверну. На деле избежать вербовки в армию для выпускников любой академии, почти нереально, не перед началом войны. Это я осознал окончательно, заявившись на следующий после дуэли день к боевикам. Там меня встретили ожидаемо неплохо. Все же за прошедший год мой протеин был полноценно оценен, и оценен достаточно высоко, чтобы повлиять на мою репутацию. Положительно. Как можно догадаться, в нынешние времена абсолютной защиты не существует. Точнее, абсолютной защиты вообще не существует. А полет в этих годах тоже доступен почти исключительно демонам. Посему одним из самых эффективных методов избегания урона является простейшее уклонение. Вот именно для этого местные маги, особенно боевые, совсем не пренебрегают физической формой. С местной же едой, которую подают в столовой или заказывают из города, и такой бизнес среди студентов есть, оптимальную мышечную массу так уж легко не набрать. Все же еще из прошлой жизни я помнил оптимальные ежедневные 1,5 грамм белка на килограмм массы тела в день. А крупным парням с боевого факультета, которые в основном старше других студентов, набрать даже 60-70 грамм в столовой удается не всегда. Попробовав же по совету парочки моих знакомых, которых я совершенно точно не подкупал для этого, протеин, разницу почувствовали всего за месяц. А еще, как выяснилось, чего я, к своему удивлению, не знал, на факультатив боевой магии брали даже магов, которые уже окончили свое обучение или просто имели возможность оплатить довольно небольшую плату для входа. То есть да, империя в преддверии большой заварушки явно делала все возможное для увеличения количества эффективных магических юнитов на поле боя. Поэтому тут были парни и даже девушки не только от 12 до 16 лет, которые и составляли основную массу студентов, но и молодые маги, решившие сами подучить боевку. В общем, записаться к ним на тренировки оказалось легче любого другого факультатива. Пришел, назвал имя, подписал документ, и все, можешь идти к старшим, чтобы разобраться, на что это ты подписался. В классической магии, стоило нам встретить мастера Рудольфа, как перед нами лег тест на историю империи и мифологию, у алхимиков годность проверяли коротким опросом, на вопросы которого без раздумий ответил бы любой, кто хотя бы открывал рекомендуемую к ознакомлению еще до Академии литературу по теме, а на исследовательский факультатив вообще отбирали почти две недели. Впрочем, уважаемый мастер Райнер, который его вел, явно свое дело знал, тут не поспоришь. А тут, подошел к знакомому парню, что явно уже собирался выходить с территории, спросив, где найти Бернара. Тот ответил, не думая: у Арен. Поговорили с ним ко взаимному удовольствию. Как я уже знал, Бернар Вебер был лидером вполне крупной группы. Все же не зря я считал, что у них тут свой отдельный социум. Мой знакомец прямо, как то любили мы оба, пояснил ситуацию в стране, как он ту воспринимает. В отличие от меня, Бернар, которого его ребята зовут капитан, не имел никаких надежд откосить от боев с демонами на северных землях, где напряжение росло с каждым днем. Да и не особо хотел, если судить по тому, что я видел. Будучи же умным парнем, он предложил мне войти в их группировку в качестве штатного алхимика. Фокус был прост. После Академии многие боевики сохраняли связи между собой, поддерживая те и во взрослом социуме. А учитывая все нагнетающие атмосферу слухи в последнее время, почти все тут были уверены в том, что на наш век точно выпадут крупные боевые действия, к чему усиленно готовились. К этому добавим то, что в нынешней армии империи маги, редкие, стоит отметить, имеют некоторую свободу в решениях, где и с кем именно служить. Не абсолютную, но слова их некоторый вес имеют. Вот капитан и решил втянуть меня к ним, чтобы, как заявил, у нас была нормальная поддержка в тылу. То есть от меня, когда придет приказ о мобилизации гильдии, ожидалась поддержка необходимыми для выживания, жизни и даже некоторого комфорта зельями тех, кто состоит в нашем закрытом клубе. Это было приглашение в один из слоев общества магов, ходы к прописыванию, куда своей персоной я собирался начать на третьем курсе. Бернара, естественно, я тоже рассматривал, но больше склонялся к вариантам в алхимическом или исследовательском обществе. Многие маги поддерживали связи, заведенные в академии, это считалось абсолютной нормой. Вся структура гильдии была глубоко социальным конструктом, где твои знакомства и связи решали твое положение на уровне силы и мастерства. Знакомая ситуация, в научном сообществе моего предыдущего мира тоже больше времени и ресурсов уделялось интригам и мелкой политике, нежели, собственно, исследованиям. С этим лично я ничего поделать не мог, а учитывая свои навыки и знакомства, которые уже начинали приносить плоды, вполне могут обеспечить какой-никакой уровень комфорта в моих делах. Вот только жду не дождусь, когда наконец-то заявится эльфи и козери, расшевелив это тысячелетнее болото. Сейчас мы не были в стагнации, да, но и того уровня объединенности, что я видел в кадрах будущего, тоже не было и в помине. Что уж говорить, когда новый алхимический рецепт, открытый во втором крупнейшем городе империи, дошел до нас за целый год. Лоскутность, отсутствие адекватных внешних, хотя бы соседний город, связи у магов, неэффективность информационной системы, все это, логично, но неприятно, крайне сильно замедляло прогресс с науки этого мира. А вхождение в, как это тут называлось, боевое братство, обещало поддержку от братьев и на будущих этапах моей жизни. Как и им, от меня, это тоже. Очевидно, я согласился. Это ведь не протекция от бауэров, что, я чувствовал, будет больше ограничивать меня, нежели поддерживать. Корпус боевиков вообще располагался на окраине академии, за массивными руинами, что когда-то служили частью старых крепостных стен, ее давным-давно отодвинули дальше, на целой части которых я любил медитировать. Широкий проем в грубо отесанной оставшейся части этой стены служил главным проходом. Каменная тропинка, все так же очерченная зеленью, проходила дальше, но прежде всего, хорошо было пройти через пропускной пункт. Прямо за входом, просторное, я бы даже сказал монументальное каменное здание с низкими потолками и массивными балками под стенами, которое изнутри было перестроено в довольно удобную зону отдыха. А первым же помещением был небольшой проходной зал, вдоль одной из стен которого тянулся тяжелый, побитый временем стол, за которым всегда хоть кто-то досидел, чаще всего маг постарше. И за эти дни я уверился, что лицо работников всегда отражало смесь усталости, скепсиса и легкого недовольства по отношению к мимоходам, что отрывали их от размышлений. Сидящий здесь отвечал за списки, выдавал пропуска, проверял, кто пришел, а кто ушел, и, если у кого-то хватало наглости спросить о чем-то, без охоты отвечал. Будучи штатным алхимиком у клана капитана, я продавал 22 магам свои эликсиры по цене заметно ниже рыночной. Протеины, гигиена, бытовуха, даже мужские, недавно нащупал рецептуру, духи, которые у боевиков, и так популярных среди дам, пользовались заслуженным успехом. А еще, наконец-то ступил на территорию околовоенных составов. Впрочем, в этом мире, из того, что я знал, не было ничего прямо боевого. А самые опасные зелья, что я знал, были ядовитыми или просто токсичными. Ну и школа из 5 рецептов, что мой дорогой учитель Лерхер применил для моего пробуждения, да, как выяснилось позже, те были несколько очень нелегальными. Благо рассказал старый зельевар об этом мне до переезда в столицу, иначе мог бы случиться, назовем это конфуз. Я не спрашивал о том, чем занимался учитель в молодости, естественно, и осмотрительно не играл с его наследством на территории академии. Иначе моя карьера как мага могла пойти вниз, прямиком в подземелья местных правоохранителей, да, и это, что как бы не хуже, сильно ударит и по старику. А под околовоенными составами я имел в виду то, что имперская армия закупает у проверенных поставщиков оптом и буквально тоннами. Антисептические растворы, обезболивающие мази и даже порошки, противоядия, жаропонижающие, энергетики, чей рецепт несколько отличался от моего, одна неприятная для здоровья смесь, притупляющая чувство усталости. Еще, бытовые средства от паразитов и комаров, а сверху несколько видов густых паст для чистки оружия. В нашей группе, как меня, вероятно, сочтя достойным, посвятили, были не только боевики. Бернар, происходящий из семьи боевиков, не был меднолобым, имея отличную харизму и умение заводить связи. На этой основе он собрал очень неплохую группу магов из тех самых 22 человек, всего 15 из которых были боевиками, то есть семеро, тыловики, включая меня, который стал вторым алхимиком в клане, ну, точнее вторым в истории, но единственным на данный момент. Тот, кто был до меня, отравился в первый же месяц после выпуска, умерев у себя в арендованной лаборатории. Такие вот дела, а все это для простой цели, максимально комфортное прохождение через войны. И знаете, я уважаю такую цель, тем более, что на примере новых рецептов, которые мне открылись, отлично раскрывается вся суть академического братства. Я, еще даже не член цеха алхимиков, работал только с тем, что знал из учения Лерхера, с тем, что вычитал из книг в библиотеке, а также с тем, что выкупил у других студентов или встречных в корпусе адептов. А еще, на той основе, что давал факультатив, который я банально обогнал. Сейчас же, так уж вышло, что кто-то из членов клана знал человека, который знает другого человека, который может продать мне официальный доступ к тому-то составу. Чья-то девушка имела дедушку, который был бы не против за пару золотых слить на сторону, полулегально, естественно, рецепт еще одной мази. У кого-то был знакомый, что был должен им услугу, и этот кто-то был согласен обменять эту услугу на такую же с моей стороны. Кто-то знал того, кто может за небольшой взнос провести мне лицензию на варку всего такого на основе моей почти 5-летней лицензии алхимии. А дальше, когда в моем личном деле уже был доступ к рецептурам такого типа и даже лицензия на их производство, удалось просто купить остальное вполне официально. В цехе алхимиков, в котором я формально числился как ученик, хоть и не состоял напрямую, да, странно, но так уж тут все работает, смотря на мое личное дело, а точнее на те рецептуры, которые мне были доступны к производству и продаже, сидящие там клерки через одного дали согласие на продажу доступа к. Тут уже небольшой трюк провернул, отправив 13 писем в столичные и соседние отделения цеха, в каждом из которых запрашивал доступ к разным составам. Учитывая, что система в местном обществе пока не достигла почти мгновенного электрического отклика, в 8 случаях из 13 мне дали разрешение, и все это ввели в мое личное дело в разное время и в разных городах, сопоставив все лишь через 2 месяца, когда имперская бюрократия завершила очередной цикл. Говорю же, местный информационный обмен буквально вымораживает человека, который видел современный интернет. Демон, все это побери, да там я мог заплатить пару долларов и получить доступ к отсортированным базам знаний, а тут просто для начала работы над тем, на что у меня уже было разрешение, пришлось ждать полных 2 месяца. И это в столице. И да, покупка доступа, это просто разрешение на посмотреть рецепт в каком-то из отделений цеха. Ты можешь это готовить и даже продавать из рук в руки, но ни о какой официальной торговле, то есть оптовой, через лавку или какому-то роду людей, то есть любым способом, что сопровождает бюрократия, речи не идет. Лицензия же на такой-то рецепт, это, собственно, как раз доступ к коммерческому его использованию. Так в гильдии дела и делаются. Через знакомых, через такие трюки, через интриги и политические болота. Ведь, как оказалось, одним интересным мне рецептом, который мог бы пригодиться клану, владели Бауэры, то есть один из их алхимиков, но не суть. И, разумеется, мне к нему доступ был закрыт. Ага, мы все равно купили его нелегально, но факт остается фактом. Собственно, ощутимый толчок по сравнению с тем, что я знал до этого. Ведь рецепты, это не только рецепты, но и алгоритмы работы с их ингредиентами, методика их подготовки и неожиданные виды совместимости их, зачастую, через странные способы готовки. Все то, что в это время, к сожалению, почти не пишут в книгах. Дальше определенного порога систематических знаний не найти. Алхимику, да и любому другому магу, приходится либо искать учителя, либо брать покровительство от какой-то семьи или независимой группы, либо идти в подмастерье к кому-то в цеху. Продавать свое время и интеллектуальные способности кому-то взамен на проводника по извилистым тропинкам выбранного искусства. Я же пошел по пути полноценного присоединения в новую, подающую надежды группу. Так выгоднее в долгосрочной перспективе. Именно для этого я и сосредоточился во время первого курса на наработке репутации и создании клиентской базы для нормального обеспечения своих нужд как алхимика. Репутация, совмещенная с нетипичным подходом и, не страдая скромностью, некоторым талантом к алхимии, привела меня к приглашению в такое вот закрытое общество. В клане капитана было 22 человека. Все, либо со второго курса, либо с третьего, либо уже выпустившиеся год назад. Да, Бернар собирал свою группировку с первого же курса. И у нас был маг, сравнимый по силам с гениальной Изабеллой, сам Бернар, два мага, дышавших ему в спину, два талантливых артефактора, один знакомый мне исследователь, родовитые маги и просто ребята с неплохим потенциалом. И мы все просто развивались и тренировались, помогая друг другу. Мне помогли с рецептами, и ожидали от меня того же. Равноценный обмен, в отличие от уже состоявшихся лоскутов нашего якобы единого гильдейского мира магов. Я почти весь второй курс, в общем, неожиданно прошел с ребятами клана, что, за счет первокурсников, увеличился еще на 4 человека, один из которых был алхимиком. Не гений, но и не середнячок, таких мы не брали. И естественно, не просто так, мы втроем, а парень был из богатой семьи, арендовали уже вполне достойную лабораторию, которую в корпусе алхимии предлагали за 10 золотых в месяц. Пришлось, конечно, подождать, пока один из одногодок адептов закончит там свои дела, но это того стоило. Так, в дополнение к Готфриду, который, видимо, от одиночества, а общался он почти исключительно со мной, начал тренироваться физически, у меня появился ассистент. Работали же мы, поговорив с Бернаром, над растворами для насыщения организма, и нащупали верное направление. По моим расчетам, на получившейся мутно-коричневой жиже можно вполне спокойно прожить пару лет, если пить воду, конечно. Спасибо тому, если ты в прошлой жизни годами ходил в качалку, то отлично разбираешься в биологии тела и науке сбалансированного питания. Сейчас же мы работали над тем, чтобы увеличить срок годности получившегося состава, одновременно переведя его в твердый вид. Жевать людям будет привычнее, да и польза в этом физиологически тоже есть. Пока что думали над пропиткой специального батончика с последующим затвердеванием. Купленный мной пекарь с этим помог, раз в пару дней посылая новый вариант основы. Пока же экспериментировали со вкусом. Все же жижа наша была не сказать, чтобы аппетитной. Жидкий хлеб, приправленный овсяной кашей с привкусом дрожжей, да, вкусом мы занимались, кстати, не только в этом направлении. Зелья вообще в этом мире имели не особо приятный вкус. Такими мелочами мало кто задумывался, но учитывая, что моя основная клиентская база состояла из студентов и молодых парней с военного лагеря в общем, это явно будет того стоить. Тем более, что я лично так и не смог слезть с местного кофеина. Без него я вообще не был способен поддерживать темп, с которым я двигался вперед. Зато немного уменьшил количество кофеина в организме, да, ну на постоянной основе. Еще заказал себе посох у отца лучшего артефактора нашего клана. Пока что кристалл, отвечающий за фокусировку и усиление, там был не слишком большим. Но на деревянную основу я потратился изрядно. Мое финансовое положение было неплохими, а недавно неожиданно начали приходить уведомления из цеха о том, что люди покупают доступ к моим рецептам, что тоже, хоть и небольшой, но не самый худший источник пассивного дохода. В общем, сейчас я заплатил 50 золотых за деревянную основу, а кристаллу докуплю к концу третьего курса, когда накоплю достаточно денег. Посох, кстати, мастер сделал довольно приятным лично для меня, а это действительно важно, ибо в будущем мне предстоит выполнить ритуал сродства, привязав личный магический инструмент к душе, чтобы иметь возможность прятать его внутри себя и призывать когда угодно. Крайне удобная способность, стоит отметить, только верхняя часть не левитирует, да, ровная, темная деревянная древка, укрепленная на копыте и ближе к вершине дорогой сталью, с гравировкой, а само навершие было выполнено в форме укрупленного острия копья с кристаллом, помещенным между лепестками. Это и было мне подарком на 14-летие. А под конец пролетевшего года в клане появился своеобразный внутренний круг из 8 человек, одним из которых стал, как показавший себя неплохим организатором, многообещающим алхимиком и просто харизматичной, личностью, я. Несмотря на то, что в спаррингах и просто тренировках я неизменно от большинства и отставал, весь этот год я, на самом деле, слегка уменьшил время, которое отдавал на другие дела, освободив пару-тройку часов в день просто на тренировки самого важного для мага этого мира, боевки. Отпуск мне вообще не запомнился. Я просто все его время либо тусовался уже с хорошими знакомыми из клана, либо зависал у себя в мастерской, работая совместно с Готфридом над Виагрой. Самой настоящей. Я ведь помнил, как та появилась в моем мире. Почти, случайно. Виагра изначально разрабатывалась как лекарство от стенокардии, боли в сердце. Ее активное вещество расширяло сосуды. Но во время клинических испытаний побочный эффект в виде стойкой эрекции оказался настолько выраженным, что компанию заинтересовало его применение для лечения эректильной дисфункции. Основной принцип – улучшение кровообращения в малом тазу. На это направление и работали, учитывая, что общая медицина в этом мире задавлена более эффективной магией богини, опираться нам было почти что ни на что, только общее, уже тусклые воспоминания моей старости, а с 25, уже все, ты должен знать это наизусть, что экстракт красного перца расширяет сосуды, листья гинга улучшают кровоток, а кора и химбис женьшенем тонизируют организм. Пока ничего особо не выходило, даже на человечках не проверяли, каникулы закончились, начался третий курс, начался эта крутина, словно второй и не заканчивался, экзамены пролетали рядом даже без подготовки, на это особого акцента никто из тех, кто разбирался в теории, уже не обращал, а наша группа исследователей разбиралась. Мне пришлось в этом году бросить классическую магию, в которой мои успехи были ниже оптимального, скажем так, не хватало не только маны, но и слепой веры в то, что, правду говорил старый мастер Райнер, куратор факультатива исследователей, на этих двух стульях мне не усидеть, либо строгая теория, либо классика, а давалось мне больше, как понятно, первое. Рудольф воспринял мое заявление о прекращении обучения даже с некоторым позитивом. Не стоит юному магу терять время там, где оно не обещает окупить себя, вот что он сказал. А еще намекнул на то, что в третьем году обучения студенты в некоторой степени сами выбирают свой график. Впрочем, я все равно, так уж вышло, продолжил у него обучение. Одним из своих направлений из дополнительных классов я выбрал магию разума. Наука, что заслуженно пользовалась смешанной репутацией. Понятно почему. И даже среди студентов она не была популярной, даже несмотря на то, что мастерам этого направления было можно тепло и безопасно устроиться в объятиях империи, больше никогда не покинув стены столицы, да, слишком уж сложное оно было, да, а еще, наверняка, все имена желающих начать обучение в этой области в тот же день отправляются агентам империи, теневым воинам или магическому спецназу, и да, и такое у нас в стране есть. Если первые, это натуральные ассасины, выученные на противостояние магам, о которых я, совершенно точно, вообще ничего не знаю, то вторые, вполне официально существующая структура, параллельная институту имперских магов. Точнее, если последние больше вовлечены в политику страны, то спецы – чистые боевики, причем по-настоящему мощные. Но сейчас не о них. Первый год был теорией, второй – смесью теории и практики со специализацией в направления, выбранные студентом. А вот третий уже, можно сказать, полирует выученные основы, давая возможность погрузиться немного вглубь основных предметов. Только времени на все не добыть даже на стимуляторах. Уж я-то, буквально крупнейший их поставщик всей академии, это знаю. Даже, молодые да ранние со второго курса пытались побороть мою монополию. Но это так, к слову, все равно ведь безуспешно. Даже пришлось на этой теме две дуэли сыграть. В одной я вывел все в ничью, а вторую и вовсе выиграл. «Растешь», — заявил тогда Бернар, снова вызвавшийся моим секундантом. Впрочем, его с Изабеллой спарринг, скажем так, если в битве я могу снести дом или два, они, как оно есть, буквально целый район, небольшой, да, доведя себя до полного истощения, да, если сосредоточиться больше на разрушении, да, но сам факт, и кто выиграл, В первый раз, Бернир, он все же более опытен в качестве боевого мага, нежели еще и играющая в интриги на женской территории Иза. Во второй раз девушка вернула свой титул сильнейшей студентки, буквально задавив больше полагающегося на скорости свою уникальную магию Вебера своими атаками. Наш капитан, к слову, использует магию, характерную его семье, давление, хотя я бы назвал ее гравитацией. Зоны замедления, локальные вспышки гравитации, точечные удары ей, крайне неприятный противник, особенно тем, что предпочитает среднеблизкую дистанцию, к которой большинство магов банально не готовы. Не хватает реакции, мобильности и скорости каста для противостояния. Изабелла, кстати, третью дуэль свела в ничью, но ведущим мне больше казался Бернир, нежели девушка. Ассистировали же им, для понимания, полноценные адепты боевой магии. Стоит сказать, что наши с ней группы были в своем роде в конкуренции. Стоит отметить, что довольно здоровой. Все же атмосфера в академии потихоньку не холодела, скорее становилась более подавленной. Несмотря на браваду, на слова имперского мага, что пришел давать у нас патриотическую речь, все понимали, к чему все идет. Империя вставала на военные рельсы. 1415 год от основания империи. Лето. 15 лет. Летом нам давали целые 2 недели отдыха. И так уж вышло, что большинство тех, кого я мог считать друзьями, пропали в городе, решив хотя бы на этих каникулах повидаться с родными. Готфрид, Алик Фейербах и Клара из группы исследовательского факультатива, только они и остались. С ними я обычно и общался, сам решив дать организму немного времени на отдых. И так пришлось недавно вывалить 20 золотых из личного фонда на краткий осмотр у одного из старых священников центральной церкви столицы. Ситуация с моим здоровьем была неплоха, стоит признать. Регулярные профилактические походы в церковь, к служителям богини, не давали стимуляторам слишком сильно влиять на тело. Но после академии я все же планировал слезть с кофеина. Ну, на еще одну ступеньку, а не полностью, да. А еще, я, пока большинство преподавателей расслаблены, а шанс на внезапную проверку мастерской близок к нулю, не у нас, ведь за почти 3 года ни разу не отметились хоть в каком-то инциденте, наконец-то попробовал один из рецептов Лерхера. Тот самый, что позволил мне поверить в магию, разбавленный до минимума. Спрашивается, зачем, человек есть то, во что он верит, сказал как-то Антон Чехов. Человек может созидать только то, что он способен вообразить, скажет как-то Зири. И вот я, пережив отсев половины класса направления разума, начал отставать. А моя тактика того, как дойти и завоевать свое место на вершине магического мира, а после, кто знает, превзойти ушастых читеров, предполагала активное использование этого направления, ибо так завещали непризнанные боги предыдущего мира, спидранеры. Если есть шанс на обнаружение эксплойта, исследуй его. У меня это вышло относительно удачно, но повторять этот опыт, тем более на территории Академии, я точно не буду. Совершенно точно. Так, ладно, сейчас не о том. Нервничаешь, раздался голос Бернара над ухом. Я, к своей чести, не вздрогнул. Просто перевел взгляд на него, выведя на лицо улыбку. Нет, конечно, и я не врал. Впрочем, может, самую малость я и нервничал, но это так, не критично. Даже состав, с которым я экспериментировал, уже должен был выйти из кровотока, так что это была просто задумчивость. Абсолютно точно. Ага, верю, наш капитан хмыкнул, хлопнув меня по спине. Пошли тогда. Учитывая, что он был несколько крупнее и уж точно сильнее меня физически, пойти, подчинившись инерции, пришлось. В здании с красным фонарем над дверью. Иду, иду. Мадам Офель, хочу поздравить своего молодого с днем рождения. Как думаете, кто из ваших девочек? Ну, бывай, пацан. Расслабленно веселый, слегка подвыпивший Бернар махнул мне рукой, весело проговорив себе под нос, всегда хотел так сделать. Прямо как старший брат, добавил в мыслях уже я. Наш капитан, как я знал, был единственным сыном в семье, а отношения во внутреннем круге, стоит признать, были достаточно теплыми, чтобы такое открытие глаз молодым проходило по грани нормы. Нужно отметить это, не забыв чем-то отблагодарить парня. Он же это не просто ради баллов отношения, я чувствовал. Иногда сам удивляюсь тому, насколько маги этого мира могут быть банально добрые и поддерживающие друг к другу, и одновременно коварны. Очень странная ситуация, стоит сказать. Но как я понимаю, чем ближе к безопасной столице, тем более закрыто и каверзно наше общество. И чем дальше, тем более лояльны друг к другу те, кого хоть и отдаленно, но можно назвать союзниками. Лениво зевнув, я сам пошел к зданиям общежитий. Бернар спал ожидаемо, в корпусе боевой магии, да, прикидывая так и этак, прислушиваясь к довольному, хоть и уставшему телу, делать этим вечером мне не хотелось ничего сложного. На этом основании я собрал комплект вещей и направился в сторону своего любимого места для медитации. Настроение было несколько меланхоличным, то, что надо для того, чтобы закончить одну картину. За этот год, если честно, не было достаточно времени, чтобы заняться хобби, но сейчас, не подгоняемый стимуляторами, вечерняя летняя атмосфера помогала найти то самое состояние вдохновения, чтобы процесс, на фоне переходящего в сон города, шел плавно легко. Мазок за мазком, всего за час, под лунным освещением получилась работа, которую, в отличие от некоторых других, выбрасывать я не собираюсь. Пойдет в коллекцию. Тема времени. Если я правильно помню атмосферу манги, многое в этом мире было на ней основано. Воспоминания у меня уже не те, больше основаны на потрепанном дневнике, зазубренном наизусть и спрятанном под землей возле дома учителя Лерхера, чем на актуальном произведении. Но даже так, собирая инструменты для рисования, аккуратно укладывая картину в сумку, я снова и снова возвращался к теме войны, точнее, к так называемому канону. Он ведь, если смотреть отсюда, снизу, неизменен. И я не знаю, есть ли в нем место для моего будущего. Но черт, я устал жить в таком состоянии. Даже магия, мелкие дела, попытки влиться в социум, лишь бы держать свое тельце поближе к столице, подальше от зоны влияния шлахта, уже не кажутся выходом. Пока я здесь, ни один демон меня не достанет. А вторым слоем защиты будет банальное зарывание головы в землю с тактикой «ничего не делаю, никого не трогаю». Вот только, чем больше думаю об этом, тем сильнее презираю себя за такой выбор. Ну проживу я как третий слева на второй линии фоновых персонажей. Ну вступлю в континентальную магическую ассоциацию Зири. Отлично. А дальше, вдруг мои планы к 60-70 годам, но желательно раньше, да, стать магом первого класса пересекутся с той линией, что уже нарисовано художниками будущего. Допустим, скажу я привет какому-то мужику, тот задержится на секунду, из-за чего задержит еще кого-то, кто передаст новость охраннику каравана. Тот, в свою очередь, задержит выход торговца, и в итоге какой-то маг не получит вовремя свой заказ, выйдет из города слишком поздно, чтобы встретить нужного шлахту, ну пусть будет демона. И все. Бабочка махнула крыльями, а ураган снес меня 5 лет назад, на другом конце мира. На юге, постоянная междоусобная грызня, на севере, вот-вот начнется резня человеков против демонов, и только на центральных землях, под жестким контролем империи, все мирно. Казалось бы, держись тут и все. Не высовывайся из песочницы, чтобы проходящий рядом взрослый случайно не раздавил. Но мать его, какая это жизнь, если я проведу ее в постоянном страхе, что мое имя уже перечеркнуто кем-то, а энергия этого действия догонит меня в любой момент. Я сел на холодный камень и начал дышать, так, как учил Крафт, чтобы успокоиться. Сука, прошипел, откидываясь на спину. Кто скажет, что это не бесит? По-настоящему, это, мать его, выбешивает до глубины души. Мне надо стать сильнее. Да, вот так просто. Чем сильнее я, тем меньше шансов, что кто-то выстроит для меня худшее будущее. А еще черт, как бы ни морозило сердце осознание, что все это и так изначально запланировано. Все ведь запланировано, да, все учтено. Герой Юга, обладатель лучших усов этого мира, по моим записям, мировой мужик. Он ведь не откажет одной из шестеренок будущей победоносной армии в паре строк письма. Не каждая же секунда у него расписана максимально эффективно. В общем, я решил указать на себя герою Юга. А не зная, как именно работают его способности, заложил, скажем так, мину замедленного действия. Просто отправил Бернару через знакомого и доверенного первокурсника, нашел по чувствительности в корпусе двух местных комнат, 2 скрепленных письма, одно небольшое, с пояснениями и огромной надписью «Открой это первым», второе, пухлое. Я был уверен, что он сделает все правильно. Не дебил же. В первом запечатанном конверте была просьба открыть второй за день до выпускного и отдать мне, если я попрошу, но только в течение недели перед выпуском. Если нет, то и нет. А в большом письме была просьба разослать копии как можно большему числу людей, занимающих высокие должности. От моего лица, разумеется, список имен я приложил, а в самом письме, на 5 отдельных листах, содержалась информация, которую я хранил исключительно для себя. Довольно чувствительная информация, если честно, о теневых движущих силах этого мира, о нескольких точках, которые могут оказать огромное влияние на будущие планы крупных рыб, и плевать на все остальное. По крайней мере, так я думал, пока на следующее утро не проснулся, выпил антипохмелин, поругал себя за то, что напился на пару с Милой или на КХМ, не об этом сейчас, а потом вспомнил, какую хуйню я натворил, блять, сорвался с места, по пути натягивая мантию прямо поверх трусов, сонную пелену снесло без следа. В панике пробежав через всю общагу, я почти ворвался в комнату бедного посыльного, и к своему неимоверному облегчению просто разбудил его. Уже успокоившись сам и успокоив парня, забрал письма назад и отблагодарил его 3 обещанными большими медными. А дальше день пошел по рутине. Тренировка с кланом, эксперименты в мастерской, легкая отработка магии, медитация, все это перемешанное с банальным отдыхом и общением с людьми.